Глава 438. Джао Юлань. Как только в небе показался туман, из разных мест в горах вылетели 5 лучей света. Все они были разного цвета. Это были тотемные священные предки, которые жили на самых высоких горных пиках 5 племен. Одновременно с этим поднялись 5 защитных барьеров, полностью отрезав территорию племен от внешнего мира. Потом члены 5 племен высвободили мощь своих тотемов. Их налитые глаза светились решимостью. Эти люди явно готовы были умереть за свое племя. От гунов, жрецов и главных старейшин с культивацией стадии зарождения души исходила мощная жажда убийства. Они мрачно смотрели на клубящийся туман, который к этому моменту на всех парах приближался к защитному барьеру. Все вокруг рокотало, земля дрожала, некогда изумрудный лес вокруг племен почернел, обитавшие в нем звери отчаянно взвыли. Их тела гнили заживо и превращались в лужи черной жидкости. Буквально за пару мгновений с начала атаки горы ворона-божества окутала удушающая аура смерти, внезапно из клубящегося тумана раздался голос. 5 племен ворона-божества! Мы из подразделения паука племени 5 ядов! У вас 2 варианта! Выбирайте! Сдаться или погибнуть!» Голос прокатился по всей округе, в конце превратившись в громоподобный грохот. В голосе отчетливо ощущалась властность и могущество практика средней ступени зарождения души. У многих людей из союза 5 племен кровь отлила от лица. Даже под защитой барьера из уголков губ у них все равно потекла кровь. «До самой смерти!» – закричал верховный жрец племени ворона Скорби. Это был мужчина в расцвете сил с умным блеском в глазах. Его боевой клич был полон решимости стоять до последнего. Другого ответа племя 5 ядов не получило. «До самой смерти!» Вместе закричали люди из 5 племен. «До самой смерти!» Их оглушительный крик пронизывала холодная решимость. Боевой клич достиг черного тумана и ушей каждого члена подразделения паука. Среди 3000 практиков подразделения паука имелось 20 главных старейшин и 1 верховный жрец в зеленом одеянии. Все они сейчас смотрели на красивую девушку с длинными шелковистыми волосами, которую защитным кольцом окружали 10 мрачных практиков с зелеными татуировками на лицах. Ей на вид можно было дать не больше 20, на ней был надет ярко-красный халат, который неплотно обтягивал ее изящные формы. Красота девушки была практически дьявольской, а ее глаза светились холодной жестокостью. Такая жестокость резко контрастировала с красотой, отчего она выглядела еще соблазнительней. У нее на лбу поблескивала белая тотемная татуировка паука. Казалось, что паук двигается словно живой. Девушка была одной из 5 святых дочерей племени 5 ядов. Звали ее Джао Юлань из подразделения паука. Белый паук у нее на лбу назывался пауком мудрости. Только девочки, рожденные святыми дочерями, могли его получить. «Уважаемый жрец», — сказала она негромко. «Командуйте наступление! Сперва надо разобраться с барьером. Призовите тотемного священного предка!» Как и ее имя, ее голос походил на орхидею. Красивую, но очень холодную. Примечание переводчика. Юлань, буквально дословно, орхидея. Верховный жрец подразделения паука был стариком в длинном зеленом халате с черным деревянным жезлом в руке. После слов Джао Юлань он кивнул и выставил перед собой жезл. Окружающий туман заклубился и превратился в гигантского паука, который сразу же устремился к барьеру. Прогремел взрыв, и по барьеру пошла репь. Но он устоял. Верховный жрец нахмурился и выполнил свободной рукой магический пас. Гигантский паук растаял в воздухе, а потом принял форму 5 черных копий, каждая 300 метров в длину. Взмахом жезла он со свистом направил копья в сторону 5 лучей света, вылетевших с 5 разных мест в горах Ворона Божества. 5 тотемных священных предков, пожалуйста, появитесь!» — воскликнул жрец племени Ворона Скорби. Он вытащил нефритовую табличку и без колебаний сломал ее. С 5 гор сразу же послышался рёв. А потом появились священные предки. Энд племени Ворона-разведчика, Огненное море племени Ворона-пламени и остальные. Но как только они появились, святая дочь Джао Юлань с блеском в глазах формы феникса посмотрела на жреца племени Ворона Скорби из-за спин телохранителей. Их взгляды встретились на секунду. Оба прекрасно понимали, что именно они являются полководцами в сражении. «Призовите священного предка-паука!» В небе раздался гром, облака заклубились, А потом прямо в воздухе разверзлась трещина. Оттуда показались 5 гигантских паучьих ног, каждая по несколько метров в длину. Сложно было определить, что находилось по ту сторону трещины, но эти гигантские ноги без промедления устремились к 5 горным пикам. В следующий миг с оглушительным грохотом магические формации покрылись трещинами, земля и горы задрожали. Все тотемные священные предки 5 племен с ревом устремились в небо, а там их уже поджидал ярко-красный паук. «Боевые практики подразделения паука», – тихо сказала Джао Юлань. «Нет нужды строиться в боевые формации. Используйте паутину тотемных демонов-пауков, чтобы запечатать все это место! Слушаемся и повинуемся!» Хором закричали 3000 практиков подразделения паука со свирепым блеском в глазах. Они подняли головы к небу и издали боевой клич. Их тотемные татуировки ярко засияли. Появившиеся иллюзорные демоны-пауки начали опутывать все вокруг паутиной. С шипением они устремились к сияющему барьеру. Похоже, эта паутина была ядовитой. «Старейшины, пожалуйста, объедините силы, чтобы уничтожить эту магическую формацию», сказала Джао Юлань, играя с волосами. «Надо выкурить гунов 5 племен из норы». «Как скажете, святая дочь!» Около дюжины стариков вылетели из армии подразделения паука. Их тотемы ярко сияли силой стадии зарождения души. Это сияние объединилось в магическую формацию, которая понеслась к защитному барьеру 5 племен. Не став дожидаться удара, жрец племени Ворона Скорби скомандовал. «Гоны племен Ворона-разведчика и Ворона-пламени, пожалуйста, возьмите под свое командование жрецов и главных старейшин 3 других племен и вступите в бой!» Гон племени Ворона-разведчика взревел и полетел вперед. За ним последовало более 10 жрецов и главных старейшин, а также гон племени Ворона-пламени. Они бросились на перерез наступающим практикам, намереваясь помешать им обрушить защитный барьер. В этот момент гон племени Ворона Скорби громко начал раздавать приказы. «Войны 5 племен! Согласно разработанной накануне стратегии, объединитесь в отряды по 50 человек! 5 отрядов формируют подразделения! Первый корпус защищает северо-западное направление! Второй корпус берет на себя северо-восточное! Третий корпус обороняет северное направление! Никому пощады не давать! Помните, не сражайтесь до последнего вздоха! Если вас ранили, сразу же возвращайтесь за барьер для исцеления. 4-й и 5-й корпус, на вас защита проеха в обороне, действуйте на свое усмотрение. 6-й корпус охраняет периметр внутри барьера. Это сражение быстро не закончится. Сородичи, мы сражаемся за ворона божества!» 1000 практиков 5 племен с покрасневшими глазами вылетели за барьер. «За ворона божества!» С этим боевым кличем они устремились в атаку на практиков подразделения паука. Пламя войны захлестнуло небеса. Повсюду вспыхивали магические техники. Высоко в небе 5 тотемных священных предков схлестнулись в бою со священным предком подразделения паука. Их битва превосходила любое сражение практиков в стадии зарождения души. Воздух на месте их схватки дрожал. Всюду разносились ряпи волны энергии, делая невозможным увидеть, кто сейчас побеждает. Практики стадии зарождения души внизу тоже сошлись в яростном поединке. Повсюду клубился туман, в котором виднелись только размытые силуэты. Но не было сомнений, что среди них шла борьба не на жизнь, а на смерть. Еще ниже, за пределами щита, обе стороны оказались втянуты в настоящее кровавое побоище. Для подразделения паука, как для непобедимого завоевателя, эта война была делом чести. Они обязаны одержать победу. Люди из 5 племен сражались за свою родину и близких, им некуда было отступать, и они не могли проиграть. Если им и вправду суждено умереть, они будут биться до самого конца. Все потому, что позади, за барьером, находились их отцы, матери, братья и сестры. «Сражайтесь! До самой смерти! За ворона божества и наши племена!» Сражение обычных практиков внизу было самым ожесточенным. Кровь лилась рекой, то и дело раздавались душераздирающие вопли, остальные члены 5 племен, находясь внутри барьера, наблюдали за происходящим со стиснутыми кулаками. Дети кричали в страхе, девушки плакали. Матери чувствовали, как разбиваются их сердца, а отцы утирали катящиеся по щекам слезы. В армии подразделения паука Джао Юлань тихо вздохнула. На секунду по ее лицу промелькнула тревога, но вздохом она заставила плохие эмоции уйти прочь. На войне каждая из сторон видела себя правой, а другую виноватой. Все в конечном счете сводилось к перспективе. «Драгонары! Вам прекрасно известно про загадочного Драгонара, о котором говорилось в секретном отчете разведчиков. О том, кто убил Джоу Е. Пришло время выманить его из-под защиты барьера пяти племен. В армии подразделения Паука имелось три Драгонара, которые держались в арьергарде. Они носили черные халаты и обладали жуткой аурой. При этом их окружали различные защитные предметы, которые могли заблокировать любую смертоносную атаку. От слов Джао Юлань трое ухмыльнулись и взмахнули рукавами, воздух сотряс рёв неодемонов. Во вспышке света рядом с троицей возникла орда практически из 10 000 неодемонов. Увидев их, гун племени Ворона Скорби скривился. Что-то в том, как развивалось это сражение, не давало ему покоя, но он никак не мог понять, что именно. Повернувшись к району за горой, он сложил ладони и низко поклонился. «Грандмастер Мэн, требуется ваша помощь!» Манхао наблюдал за сражением из своего двора. Он видел и сражение высоко в небесах, и кровавую баню на поле боя внизу. Это напомнило ему о битве за город Святого Снега в Черных Землях, а потом он вспомнил о Золотом Вороне и Исполинском Дереве. Спустя какое-то время он вздохнул. «В уплату за вашу доброту, я сделаю все от меня зависящее, чтобы созданное вами племя и дальше продолжило существовать». С негромким вздохом он поднялся на ноги и покинул двор. Позади шел дикий гигант, который то и дело запрокидывал голову и кровожадно выл. В битвах вроде этой дикие гиганты чувствовали себя как рыба в воде.